Молитва. Благодарю Тебя, Создатель, что я в житейской кутерьме не депутат и не издатель, и не сижу еще в тюрьме. Благодарю Тебя, могучий, что мне не вырвали язык, что я, как нищий, верю в случай и к всякой мерзости привык. Благодарю Тебя, единый, что в третью думу я не взят от всей души, с блаженной миной благодарю Тебя стократ. Благодарю Тебя, мой Боже, что смертный час, гроза глупцов, из разлагающейся кожи исторгнет дух в конце концов. И вот тогда молю беззвучно: дай мне исчезнуть в черной мгле. В раю мне будет очень скучно, а ад я видел на земле.